Эпилог. Сон при свете камина. Мягкие приглушенные звуки, просачивающиеся из кабинета, не похожи на английский. Они даже на человеческий не похожи. Мартин Перро находит по ним то, что осталось от его жены. Она много месяцев не позволяла ему войти в кабинет. Сначала ее просто раздражало его присутствие. Она говорила, что он страшно ее отвлекает. Потом кричала при малейшем вторжении, отталкивала руками, иногда даже кидалась в него чем попало. «Ты разве не видишь, что все разваливается на куски?» — неистовствовала она тогда. «Ты вообще видишь хоть что-то дальше своего собственного носа? Как ты не понимаешь, что ей нужна помощь?» А потом, после того, как в дверях появились люди со светящимися контактами, спокойными, безжалостными словами и на всякий пожарный маленьким тихо жужжащим ботом-усмирителем, парящим у них над плечами, Сухон лишилась даже отговорки, что выполняет свои официальные обязанности. Она не увидела, как они вошли, дротик впился ей в шею, прежде чем Перро успело повернуться. Когда же проснулась, кабинет выпотрошили, выдрали все двигательные нервы, раздавили каждый голосовой канал. Теперь она потеряла все и ни на что больше не влияла. Сухон сказала, что ее словно парализовало от самой шеи. Винила мужа. Он впустил их. Он не защитил ее. Он сотрудничал с ними. Мартин не возражал. Она говорила чистую правду. Тогда его больше всего напугали не обвинения и не упреки, а ровный бесцветный голос, которым Сухон их озвучила. Та женщина, которая кричала на него, казалось, ушла в глубину, а существо, говорившее от ее имени, было словно сделано из жидкого азота. Оно укрылось в своем бывшем кабинете и самым прозаичным тоном сообщило, что убьет Мартина, если тот хоть раз переступит порог этой комнаты, после чего спокойно закрыла дверь перед его носом. Сухон не предъявили обвинений. Люди со сверкающими глазами с пониманием отозвались о ее недавней травме, о том, что она потеряла рассудок и совсем запуталась. Ее использовали, сказали они, как и очень многих. Она была и преступницей, и жертвой. Нет нужды наказывать бедную женщину. Пусть лучше она теперь получит помощь, раз уже не представляет угрозы для других. Мартин Перро не знает, верить ли им. В последнюю очередь он ожидал от этих людей сострадания. Скорее уж, слухи не лгут, и для расправы с Сухон и ей подобными просто не хватает ресурсов. Имя им — Легион. Наверное, поэтому люди со сверкающими глазами лишь парализовали ее. Они могли ослепить и оглушить жену Мартина, но возня с этими нервами заняла бы 15 минут вместо 5. Возможно, у них не было столько времени. Возможно, диверсантов стало так много, что системе приходилось спешить, и она лишь перебивала им ноги. К тому же Сухон больше не влияет на события в реальном мире. Какой вред можно нанести, наблюдая? Теперь она даже этого не делала. Свернулась калачиком на полу, издавая тихие мяукающие звуки. Слетевший с головы шлемофон лежит посреди комнаты. Казалось, она не понимает, что потеряла его. Кажется, не осознает присутствия Мартина. Он гладит ее по лицу, бормочет ее имя, вздрагивает, ожидая приступа ярости или презрения. Ничего не происходит. Она вообще не реагирует. Он встает на колени, берет ее под ноги и за плечи. Сухон практически ничего не весит. Когда он поднимает свою жену, та слегка поворачивается и утыкается лицом ему в грудь, но не произносит ни слова. Мартин кладет Сухон на кровать и возвращается в кабинет. От упавшего шлемофона на ковре играет размытая цветная паутина. Мартин натягивает железо на свой собственный череп и оказывается лицом к лицу со спутниковым видом западной части Северной Америки. Тот кажется странно мутным, Полушарие во тьме, обычные фильтры-усилители не делают картинку ярче. Городские скопления искрами мерцают в Южной Калифорнии и на островах королевы Шарлотты, словно ядра галактик. Средний Запад — расплывчатое марево подсвеченных облаков. С востока вклинивается пыльный пояс, похожий на опухоль. Все очертания грубые и неотшлифованные, вид невооруженным глазом, никаких показаний радаров и инфракрасных фильтров. Так сильно ограничить свое сенсорное восприятие — это совсем не похоже на Сухон. Присутствуют только два тактических показателя. Какой-то таймер, бегущий сбоку, и яркая полоса в нескольких сотнях километров к востоку от Тихого океана, сверкающая оранжевая линия, идущая параллельно побережью от Южной Калифорнии до Британской Колумбии. Она лишена четких контуров, свойственных компьютерной графике. Линии кажутся размытыми и даже разорванными в нескольких местах. Мартин увеличивает изображение, потом еще. Разрешение и яркость возрастают, оранжевая полоса разбухает, искрит и корчится. Это не тактический показатель. Плюс 56 часов 14 минут 23 секунды, сообщает таймер, на глазах у Мартина продолжая расти. Это какая-то бессмыслица. Как может пожар гореть с такой яркостью и так долго? Несомненно, пламя уже поглотило все, обратив горючие материалы в пепел, а все остальное в шлак. Но оно не затухает, словно отрицая законы самой физики. Вот, вдоль восточной границы пятно относительного мрака, где пламя, кажется, выгорает. Мартин с каким-то тупым облегчением наблюдает, как пятно расползается, пока вдруг между небом и землей не проходит раздувшийся черный бублик тяжелого подъемника. Для спутника это выглядит, как будто Солнце пересекла тень Меркурия, но даже на таком расстоянии видно, как за аппаратом тянется яркий след. Умирающее пламя вновь вздымается в вышину, искусственно возрожденное к жизни. «Они не дают ему угаснуть», — понимает Мартин. «Пожар пылает на постоянном жизнеобеспечении от Окленда до Китимата». И с внезапной глухой уверенностью Мартин осознает, что пламени уже установлен курс. На восток. Он выходит из кабинета на несколько секунд, возвращается с набором инструментов из мастерской. Откручивает все съемные панели, какие может, остальные разносит вдребезги. Спокойно расчленяет каждый прибор, оставшийся в комнате, перерезает оптоволокно, выливает кислоту на вычислительную органику, разбивает пневматическим молотком кристаллы. Потом идет по коридору в спальню. Сухон дремлет, свернувшись в позе эмбриона. Он прижимается к ней сзади, обволакивает ее и пустым взглядом смотрит в темноту, пока реальность вокруг отходит ко сну.